Глава 8. Подмосковье. Цех горячей обработки металла. 4 часа после окончания рабочей смены. Закусив от напряжения губу, Ярослав творил. Эхо ударов пневматического молота звенело по пустому цеху. Парень вновь и вновь проковывал пакет из разноуглеродистой стали. Секрет сварного Дамаска уже давно раскрыт, и кузнец-самоучка экспериментировал лишь с составом сталей. Несмотря на четкий заказ, охотничий клинок из узорчатого полотна в 400 слоев, Ярослав не мог работать по шаблону. Душа мастера требовала свободы творчества. «Банг, банг, банг!» – трудолюбиво стучал молот. «Шарк, звяк, хрусь!» Раздалась за спиной чья-то тяжелая и уверенная поступь. Парень раздраженно дернул щекой. «Михалыч, я же 1000 раз просил не соваться под руку! Пузырь столичный тебе поставил! Дави его у себя в сторожке и не лезь в цех!» В ответ лишь хмыкнули, затем басовитый и явно незнакомый голос уточнил. «Хороший молотобой! Тролль за стеной ремень крутит, али магия!» «Хуягия!» – огрызнулся Ярослав, злясь на присутствие постороннего во время священнодействия и не имея возможности прервать процесс. Очень уж не хотелось запороть заготовку на финальной стадии. «Хэм!» Вроде как даже не обиделся обладатель баса. «А что за горн такой ущербный, без собственной саламандры? Как металл-то пламенем ласкать? А, сердешный, куда дух огня дел?» «За пивом послал!» – прорычал кузнец. Резкий ответ вогнал любопытного гостя в ступор. Завистливо посопев, он вновь захрустел окаленной по полу, приближаясь и по-хамски заглядывая через плечо. «Кто ж так кует?» – корабельной сиреной взревел низенький гость. «Ты куда лупишь под точком пересечения сил? Совсем ослеп? Гоблин криворукий, тебе кто молот доверил? А сталь-то? Сталь! Обряд очищения почему не провел? Металл вон стонет от памяти прошлых форм!» Гость возмущенно топал ногами, не замечая, что его рыжая борода дымится от шальной искры. Ярослав с трудом сдерживал желание размахнуться раскаленной заготовкой и да и коты пугануть непрошенного советчика. «Убогое дитя слепого слизня! Покажи мне могилу своего учителя, дабы я знал, куда плевать в день поминовения! Ибо не может он находиться в мире живых и не умереть от стыда, воспитав такого краба, как ты!» Вот теперь Ярослав не выдержал. Отпустив педаль молота и бросив горячие ручки клещей, он резко повернулся к незнакомцу, на ходу замахиваясь со всей широтой рабочей души. Повернулся и замер, напоровшись на брезгливый ироничный взгляд самого настоящего гнома. То, что это не низкорослый толстяк или злоупотребляющий пивом карлик, было ясно с первого взгляда. Полная гармония образа. Чуть ниже 1,5 метра, примерно столько же в плечах. Лопатообразные мозолистые ладони и могучие предплечья мультяшного молотобойца, толщиной с бедро взрослого мужчины. Аккуратная и продуманная одежда, сотни мелких деталей, совершенно ненужных для смазанного киношного мелькания. Кармашки для трубки и кресала, петли для пристяжного капюшона, кропотливая вышивка с мельчайшими деталями, наверняка способная многое рассказать о статусе своего владельца. «Отойди, о горькая слеза своих родителей и учителей!» Гном грубо бортанул Ярослава, оттирая его от станка. «Куда ты там давил, криворукое порождение хаоса? Ага, занятно. Смотри и мотай на отсутствующую бороду, лысоликая пародия на кузнеца!» В себя парень пришел лишь через час, принимая из рук гнома тускло сверкающее полотно клинка. Карлик был доволен. «Хороша сталь, чудо как хороша. Да и машинерия там молотобойная. Ничего, лупит знатно и ровно. Что у нас тут вышло? Плюс 15 к силе, шанс на парирование, да еще и рассечение подвесилось с кровотечением на 300 хитов. Хм, а ведь неплохо. Закалить в драконьей крови, заточить как положено и энчантнуть магией от души. Вполне себе рарная вещица выйдет». Гном продолжал вещать, а Ярослав глупо хлопал глазами, пытаясь сморгнуть застилающую обзор полупрозрачную надпись. «Внимание! Ваше мастерство возросло. Кузнечное дело плюс 1. Текущий ранг – ученик». Я стоял на нервно вздрагивающей и истерзанной скале, навеки ставшей памятником эпической битвы. Наиболее сообразительные бойцы уже делали исторические скриншоты на фоне серой громады, закопченного первожреца и лежащего в бессознанке бога. Покосился на истощенную Пашкину фигуру. Похоже, что спит. Неназываемый сохранил такие остатки разума и не стал тупо сжигать себя в ноль, а сознательно провернул тот же фокус, что и Саулы. После шокового истощения погрузился в целительный сон. Невесть, откуда взявшаяся девчушка из яслей, неслышно хлюпала носом, уткнувшись в подобранное на земле грязно-плюшевое ухо. Кто-то из парней приволок вечную эмаль и торопливо, пока не отогнали, расписывался на кряже, выражая свое одобрение и оставляя след в веках. Каменная верхушка поплыла под воздействием высокотемпературной плазмы, и не нужно быть следопытом, чтобы прочитать узор божественного противостояния. Отпечатки тел и ладоней, рубины кровавых капель, с трудом различимых сквозь мутный запекшийся кварц. Выемка колыбели неназванного младенца, украшенная остатками олимпийского шелка и мамкиного лута, навеки погрузившегося в камень. А вот и мои следы. Поначалу агрессивная поступь сапог, затем дрожание босых ступней, присыпанных углями горелой плоти, невнятные жилы бордовых сгустков. Ну да, не бог я все же, не бог. Пусть кровушка уже не водится, но и до драгоценных рубинов невероятной силы ей еще ой как далеко. С небес валились разноцветные перья, нежные пух и клочья черной шерсти. Потрепанные армии Инферно и Седьмого Неба взяли паузу в бесконечном противостоянии. Светоборец с трудом волочил в сторону изломанное и вяло трепыхающееся тело Асмодея. Величественно вплывала в портал крылатая фигура престола, а ведь лихо навтыкали нашему демоническому союзнику. Конечно, соотношение сил было не в пользу Верховного, но от могучего создания с тысячелетним опытом я ожидал большего. Хм, а может и престолы уже превратились в нечто более весомое, чем безвольные игровые куклы, повязанные по рукам и крыльям жесткими рамками поведенческих алгоритмов. Ведь фармят Седьмое Небо несколько мощных азиатских альянсов. Наверняка и у них есть одаренные с искрой. Да и новоявленные сектанты, усмотревшие в ангелах параллели с топовыми мировыми религиями, уже успели воздвигнуть пару святилищ. Быть может, и намолили могущественную аватару из первой дюжины. Младенец вздрогнул во сне, отвлекая меня от второстепенных мыслей. Мои ладони неумело и осторожно удерживали спящего брата. Сознание понимало, малышу не страшен даже боевой молот. Однако при взгляде на хрупкие ручки-ножки сердце сжимало тисками, а пальцы поневоле подрагивали. «Прости, ведь это я убил твою мать». Вокруг уже хлопотали особисты клана и суровые зеленокожие гоблины. Спешно отжимались в сторону любопытные, перенаправлялись на стены крепости новоприбывшие. Строго пресекался соблазн мародерки. Кстати, о добыче. От Макария остался лишь один бесценный дар – мой кровный братишка. Все остальное ушло в камень или распалось на магомолекулы под прессом неназываемого. Вырубить из скалы божественную ювелирку – дело нехитрое, но почему-то душа протестовала и умоляла не увеличивать груз, лежащий на ее хрупких плечах. Я проковылял к месту гибели Светлоликова, разворошил босой ступней кучку добра. «Или хлама!» Мой обгорелый хомяк закричал голосом умирающей чайки, когда божественные шмотки осыпались пылью, и озорной ветерок погнал прочь серое облако. «Пашка, твою дивизию! Ну нельзя же так! Варвар! Натуральный варвар!» «Ой-ой!» Тень наползла на мое лицо. Потери от битвы оказались еще более болезненны, чем я предполагал. Среди невесомого пепла обнаружились месиво щепок и обломки черного дерева. «Посох!» Укатали такие сивку крутые горки. Скрипнув зубами от боли во всем теле, я присел на корточки, осторожно переложив малыша на сгиб одной руки. Протянул все еще кровящее запястье кому-то из суетящихся рядом лекарей. Дождался шустрой и неожиданно профессиональной перевязки. Неужели реальный врач отыгрывает друмировского клерика? Кивком поблагодарил, заодно запомнив имя девушки, боевика второй линии поддержки из ветеранов. У этих ребят девчушку не вырвать. Сами страдают от жесткого перекоса в демографии. Ситуация начинает выравниваться только сейчас из-за массового призыва наемниц-неписей в женский батальон. Правда, с фантазией у вояк туго. Отсюда и десятки однотипных лиц, а-ля нелицензионная мисс Вселенная этого года. Или Анджелина Джоли в своей самой развратной ипостаси. И как они их только различают. Повернулся к особистам. «Уберите отсюда все лишние глаза. Умка, выстрой-ка стеночку поплотнее из своих бодигардов. Как-то никого не осталось». «Беда». «Ну, не грусти. Отреспаунятся твои парни. Я их всех по именам помню». Дождавшись минимизации количества любопытных взглядов, я потянулся к остаткам своего посоха. Нечего знать врагам, что самое страшное оружие этого мира накрылось рваной пилоткой. Присосавшись к неиссякаемому источнику божественной благодати, демонический сосуд апнулся неясное количество раз. Драгоценный камень знатно увеличился в размерах, на порядок усложнил собственную огранку и внутреннюю структуру. Однако глубокая трещина через весь борт резко обламывала алчные мечты и портила внешний экстерьер артефакта. «Переел, зараза!» Я провел пальцем по острой грани. Холод и пустота. «А как же душа демона? Неужели погибла?» Быстро удаляющийся, едва слышный, на уровне галлюцинации. «Хохот!» был мне ответом. «Сбежал, зараза!» Я криво улыбнулся. «Ай, хрен с ним!» Честно говоря, посох пугал даже меня. Другое дело, что показывать свой страх я не имел права. Напрягся и с заметным усилием вызвал статусную панель предмета. Буквы плыли, нехотя выстраиваясь в кривые строчки слов, выполненные изувеченным и непривычным шрифтом. Параметры артефакта скакали, словно цифры на барабане казиношного автомата. Друмир все еще штормило, игровые алгоритмы конфликтовали с физикой новорожденного мира. «Опустевшая тюрьма душ, познавшая кровь Бога. Ей не удержать больше высшую сущность». Но стены кристалла еще достаточно крепки, чтобы пленить десятки созданий более низкого ранга. Эффект. Интеллект плюс 409. Уникализация. Единственная в Друмире. Артефакт способен аккумулировать магическую энергию и делиться ею с владельцем. Статус предмета поврежден. Вероятна утечка накопленной маны и попытки побега удерживаемых насильно душ. Шанс спонтанного саморазрушения утроен. Возможны случаи некорректной работы функционала. Оператору рекомендуется принять все возможные меры предосторожности. Пожимая плечами, я не Асмодей, мне чужие астральные сущности без надобности, не говоря уж об этической стороне вопроса. Да и как их запихивать в покоцанный кристалл, инструкция стеснительно умалчивает. А вот в качестве магического накопителя – вещь полезная. Стандартные артефакты имеют циклопические размеры, запредельную стоимость и, главное, невозможность использования человеком. Паркуй в замке, вози на телеге мобильного купола, на крайняк пихай в голема. Но сам хрен подзарядишься. Батарейка она и есть батарейка. Прячу жезл в инвентарь. Емкость неизвестна, потребуется череда вдумчивых и осторожных экспериментов. На секунду отвлекаюсь от мародерки, помимо воли улыбаюсь при взгляде на тихо сопящего братишку. И вновь запускаю пальцы в невесомую пыль. Ага, огрызок номер 2. Чуть поплывшее и заклинившее адамантовое жало на коротком обломке древка. Розовый блеск металла угас, клинок изъеден временем и кислотой. PH у божественной крови запредельный, как у чужих из одноименного фильма. Сочувствием провожу пальцем по изувеченным кромкам. Эк его потрепало. Вновь поднимаю интерфейсы. В этот раз получилось легче, без натужного скрипа и сверхрасходов внутренних энергий. Ритуальный именной кинжал «Убийца Бога». Клинок испорченного адаманта, испивший кровь высшего существа. Он не способен более разить небожителей, однако принесенный в жертву смертный будет случайным образом посвящен одному из спящих богов, временно покоящихся в великом ничто. При талике удачи и благосклонности покровителя возможно получение статуса жреца. Уникализация – единственная в Друмире. В момент жертвоприношения существует отличная от нуля вероятность призвать божество в наш мир. Ого, серьезная игрушка. Адамант долгого контакта с кровью Светлоликова не перенес, штык покорежило знатно. Но запредельные энергии и близость истинного чуда не прошли даром. Оружие мутировало в нечто странное и пугающее. Конечно, это очень весело обнулит противнику его текущий религиозный ранг и перепосвятит какому-нибудь из полузабытых местечковых башков, имя которым – Легион, покровитель оазиса, высохшего 10 тысяч лет назад. Или хозяин гнилого болота, заросшего тайгой примерно в тот же срок. Но беря в расчет наших противников и суровые законы мирового равновесия, обязательно сыграют мизерные шансы призыва и вытащат из небытия Ктулху, Азатота или еще невесть какую гадость. Под испуганными взглядами особистов чешу кончиком клинка соднящую бровь. Прикидываю, а не вогнать ли в эту игрушку рядом с кинжалом лос, а затем коротким боковым ударом обломать у самой рукояти. Методика уже отработана. Хомяк протягивает ко мне испятнанные ожогами руки и умоляет сохранить уникальный инструмент. Жизнь штука сложная, а теперь еще и долгая. Бывает, в такие позы раскорячит, что диву даешься. Ладно, жрать не просит, пусть полежит в дальнем углу пространственного кармана. Вновь запускаю ладони в труху, просеивая пепел между пальцами. Неужели реально Пашка разложил все бесхозные предметы на чистую энергию? Негромко звякнуло. Чуткие пальцы нащупали такие что-то весомое. Оба-на! Колечко! Тонкое, но удивительно тяжелое. Явно из материала последних ячеек таблицы Менделеева. Надеюсь, не фонит, как развороченный реактор. Вчитываюсь в характеристики. Мир окончательно перестал ломаться. И как дважды отдавшаяся девушка вновь покорно обнажает суть предмета. Восхищенно ахаю. Кольцо истинного пламени. Божественный артефакт. Персональное. При поднятии. Эффект. Сопротивление к плазме. Плюс 200%. Эффект. Сила огненных заклинаний. Плюс 100%. Уникализация. Единственная в Друмире. Созданная из солнечного ветра силой высшего существа. Кольцо содержит в себе 40 кубических километров коронарной массы светила. Волей хозяина артефакта магические цепи могут быть разрушены, и стихия выпущена на свободу. Обалдеть! Ядерная граната! Дернуть за кольцо, выдернуть чеку, метнуть во врага! В радиусе 15 км ни одной живой души. По логике, предмет следует отдать главному визарду клана, прокачанного в школу огня. Но... Воровато оглядываюсь и решительно хапаю колечко. Моя прелесть! Хомяк рукоплещет. Учеником доволен. Зачет мне по дисциплине основы ниндзя-лотерства. Однако видят боги, я не из жадности. Нельзя просто такую силу отдавать в чужие руки. Сналишусь. Я вон в реале с девушкой на пострелушке ездил. Так, глядя, как она пистолетом во все стороны крутит, чуть не посидел. Устал уворачиваться от глядящего мне в живот ствола. Что уж говорить, если в замке заведется человечек, способный одним движением брови превратить супернову в 4-километровый плазменный шар. Чур меня. Чур. Уж лучше я сам. Чай не надорвусь от лишней тонны ответственности. Огляделся. Вокруг нервно переминаются ближники. Мелькают бледные лица. Звуки боя сменились тревожными криками. А кое-где и вовсе истеричными. Срыв. Только не личный, а целого мира. Друмир, словно перезревший плод, сорвался с ветки материнского древа реальности Земли и рухнул в бурную реку макровселенной. Сквозь нервную охрану протискивается мама. Торопливо ощупывает меня. Бегло пересчитывает руки, ноги, глаза, облегченно выдыхает. В чате кричали, что тебя Светлоликий сжег. Успокаивающе улыбаюсь. Дышать становится чуть легче. Клан кланом, но семья, если она настоящая, незаменима. Может, и вовсе удастся батю вытащить из небытия? Вопрос только, обрадуется ли он? Тряхнул головой, отгоняя безумные мысли. «Мам, кто нас обидит? Да няня проживет». Хана светломордому. Да отжигался. И, кстати, с пополнением. У меня брат родился. Только сейчас мама поняла, что за сверток покоится на сгибе моего локтя. Ее брови изумленно взлетели, глаза неверяще расширились. Я протянул ей малыша. Присмотришь за ним? Это сын Павшего и Макария. Пашка в глубоком ауте, а Макарушка наша – тю-тю. Мировое сообщение ты, наверное, видела. Я с ним кровью проднился, повязанным и теперь накрепко. Без дураков. Умрем в один день. Мама бережно прижала к груди малыша. Ее глаза наполнились слезами. Не внука, так сына приемного понянчу. Инстинктом учуяв вожделенное, младенец проснулся и потянулся к женской груди, укрытой салатовой туникой жрицы Яванны. Я задумчиво наморщил лоб. «Да, проблема. Он же сисечного возраста. Одной кровью поить стрёмно, не весь что вырастет. У нас гончие ощетинились. Может, выкормят его? Как древнего героя из легенд. Даю бомбочки, вон скоро пополнение. Там молока на взвод спиногрызов должно быть». Мама едва заметно покраснела. «Я сама его выкормлю». «Это как?» Малыш уже вовсю мял женскую грудь и возмущенно покрикивал, требуя законной пайки. «Ну, он как потянулся ко мне, так я сразу и почувствовала, будет молоко. Причем очень скоро. Глеб, мне надо бежать». Я удивленно покачал головой. «Божественная воля свята. Захотел детеныш есть? Мир пошел по пути наименьшего сопротивления. Вот тебе кормилица». «Хорошо. Из суперновой не ногой. Выделяю тебе Умку и его легионеров. Берегите брата. Желающие заполучить младенца в свои лапы найдутся наверняка. А я разберусь с делами и навещу». Отпальцевав нужные команды, я дождался портального хлопка и вздохнул с облегчением. Одной проблемой меньше. «Ладно, Пашка, держись. Я уже отдал приказ. Скоро прибудет порталист с грузчиком и закинет тебя в божественную общагу склепа. Будете сны на троих смотреть, пугать друг друга зашаренными кошмарами». Поймал умоляющие взгляды аналитика с Оркусом. Призывно качнул головой. «Докладывайте. И это... котенка моего никто не видел». Всезнающий особист отмахнулся. «Скребется у подножия скалы. Командир, ты главное скажи. Это срыв?» Замерли все, имеющие уши и способные читать по губам. Я прислушался к небесным сферам, вспомнил пробои всезнания во время битвы с богами. Медленно кивнул. «Да, парни, мы теперь сами по себе. Я не знаю, сохранилась ли связь с Реалом, но игровые сервера теперь можно вырубать. Друмиру они больше не нужны». «Нет связи, Глеб, никакой. Замкнуло нас наглухо, как на затонувшей подлодке. Вон Стас, если бы мог, уже б повесился. Волком воет, вертинтерфейс в осколки разносит. У него на земле осталась жена-красавица, и детки мал-мала меньше». Я закусил губу. «Видел их, знаю. Потрясающая семья. Легенда ветеранов». Скрипнул зубами. «Разберемся. Объявление по клану. Не психовать. Сделаю все, что возможно. Оклемаются наши небожители. Потребую помощи. Дополнительный приказ. Дважды в сутки служить молебны во здравие богов темного пантеона. Высшие выложились по полной. Двое в коме, еще одна на постельном режиме. Макария пожертвовала собой ради спасения ребенка. Только одна хитрая сука Лос отсиделась в тени». Офицеры на секунду выпали из разговора, формируя пул приказов. Я настороженно покосился в небеса. Зря паучиху вслух упомянул, не приведи Павший услышат. А у нас все большие парни сидят на скамейке запасных. На игровом поле ты да я, да мы с тобой – инвалидная команда. Правда, имидж среди богов у меня специфический. На борту две звездочки за уничтоженных небожителей. Может, впечатлиться в восьминогое? Не рискнет? Хаос вокруг начал стихать, первичный шок подавлялся четкими командами, обещаниями, а кое-где и зуботычинами. По крайней мере, я разглядел с верхотуры, как комендант Медведь отвесил пару смачных оплеух впавшему в прострацию бойцу. Шальные глаза были у многих, ребят шатало, словно после стакана спирта. А вот кто не суетился и даже вел себя неожиданно борзо и независимо, так это неписи. Неужели вкурили в ситуацию? Невдалеке пара гномов пыталась огромными молотами раздолбить могильную плиту какого-то светляка. Видать, дошли до коротышек слухи о подвигах Иованны. Ну-ну, пилите, Шура, они золотые. У подножья крепостной стены группки гоблинов и низкоуровневых гномов торопливо собирали бесхозное добро. Перья архангелов, бронепластины Василиска, разноцветные потроха многочисленных тварей, участвовавших в замесе. И если гоблинов худо-бедно еще можно было отнести к бригаде Орликина, вот только кто им приказ дал, то гномов я точно видел в первый раз. Да, бардак. Мир разбился на осколки, все смешалось в кучу, и кому-то еще предстоит все это склеивать в единое целое. Над краем скалы показалась счастливая и немного обиженная мордаха снежного барса. Пыхтя и сопя, котенок забрался по крутому кряжу, торопливо просеменил толстыми лапами и пнул меня лбом под коленку. С удовольствием погладил урчащего кошака. «Умница, барсик! Прости, что потерял тебя. Забыл бросить якорь, и меня тривиально сдуло со скалы». Аналитик вышел из транса и заморгал глазами, меняя фокусировку. Я задал один из важнейших вопросов. «Сколько нас осталось?» Андрей изумленно покосился на могучего огра, почтительно берущего неназываемого на руки, и отрапортовал. «По Альянсу неожиданно много, и 17 тысяч сорвавшихся удержались вроде все. Реальщиков на момент катаклизма в сети находилось около 30 тысяч. Вот их выкосило здорово. Друмир зацепил лишь каждого пятого, причем не все этому рады. В долине сейчас филиал дурдома. Крик, вой и безумный хохот. Я кивнул, представляю. Сам песни пел, когда узнал о срыве. Только я скакал от счастья, а тут полный спектр эмоций. Впрочем, волна хаоса захлестнула не только Друмир. На миллионы разноязычных голосов стонала и плакала земля. Где-то в далекой Москве бился в утробе капсулы человек, разбивая в кровь кулаки и умоляя дать ему еще один шанс. В соседнем доме котенком царапалась в прозрачный пластик крышки девчушка лет 5. Пальцы с сорванными ногтями оставляли багровые дорожки. Закушенные губы раз за разом повторяли: «Папка, родной, вылазь!» Однако инстинкт ребенка не подводил. Отец уже никогда не вернется с работы. На холодном паркете сидел худощавый мужчина и бездумно смотрел в одну точку. Он рискнул, сделал ставку в ва-банк и проиграл. Брошена перспективная работа, под обеспечение огромного кредита заложена квартира. Куплены 3 капсулы в семейном варианте, 2+1. В Друмире приобретен солидный участок под плантацией гигантского мухолова. Все средства переведены в игровое золото. И вот теперь он сидит на ледяном полу, а рядом тревожно вопят медблоки капсул. Мама и сын. Диагноз – глубокий коматоз. Вдобавок таймер прибытия скорой забит невероятными перевернутыми восьмерками. Бесконечность. Нет выхода. Мужчина медленно поднялся, поцеловал сквозь мутный пластик безмятежное лицо сына и на негнущихся ногах направился к распахнутой двери балкона. 19-й этаж. Ему хватит. Огромный подземный зал китайского вертцентра. Одна за другой раскрываются раковины капсул, выпуская наружу 1000 ничего не понимающих и вяло шевелящихся людей. До конца 16-часовой смены еще далеко. Главный контролер комплекса стремительно сидел прямо на глазах. Статистический монитор безжалостен. Обрыв связи с сервером у 52 тысяч операторов. Еще у 14 тысяч зафиксировано состояние глубокой комы. В этот день управляющий российской службой спасения Искин Шойгу 231 впервые запустил протокол защиты от DOS-атаки. Именно так он воспринял мгновенный шквал вызовов от сотен тысяч абонентов. Я на секунду прикрыл глаза и покачал головой. А ведь антидепрессантов в Друмире нет. Чем с нервными срывами бороться будем? Безумный маг – штука опасная. Оружие в себе. Кстати, впиваясь глазами в Оркуса. Бессмертие сохранилось? Особист довольно улыбается. «Так точно, командир. Будем жить». «Вялая резня еще идет. Часть отрядов светлых продолжает выполнять старые водные. Так что трупов и воскрешений хватает. Есть глюки с формулами урона. Аналитики набирают статистику. Будем обрабатывать». «Хорошо. Дежурного порталиста сюда. Прыгнем на стену. Хочу посмотреть на светляков, что от них осталось». Андрей кровожадно улыбнулся. «Немного? Теперь у нас практически паритет, по крайней мере, по боевикам. Что у них творится в тылу, пока неизвестно. Предполагаю, что и там народу не густо. Судя по первичным выкладкам, реальность тупо взвешивала, где у человека центр жизни, к чему он больше прикипел. Задрот? Играешь больше 8 часов в сутки? Добро пожаловать в Друмир на ПМЖ. Заходишь пофаниться после работы? Вали нах!» Я покачал головой. Эдак у китайцев и корейцев сохранится куча народу. Азиаты не только играют с полной самоотдачей, но и работают, верьте. Там каждая третья семья живет с виртуальных доходов. Оркус нахмурился. «Да, со временем это может стать реальной проблемой. Аутситое население золотого миллиарда в основном ленивые казуальщики. У них сейчас может твориться жуткий постапокалипсис». «Прыжок через 5!» Прервал нас голос дежурного порталиста. Хлопок, мгновенная смена координат и дружный мат. Группа рухнула на многоломный частокол надгробий. Скользя по сотням плит, лавируя между опасных многоэтажных торосов, взбираемся на вершину рукотворного холма. Бой практически затих, шел ленивый отстрел желающих отыскать свою могилку, да вспыхивали короткие всплески яростных собачьих свалок. Кружащие вокруг группы стелсеров временами таки находили друг друга. Я кинул взглядом гигантское кладбище, оценил количество трепещущих на ветру штандартов врага, частоту вспышек портальных эвакуаторов и довольно оскалился. «Отбились!» И действительно, из группировки в 150 тысяч осталась едва ли десятая часть. Причем большинство из них раздетые до исподнего. 2% сорвавшихся, плюс те, чей центр духовных масс тяготел к красочному миру меча и магии. Это ж сколько сейчас народу в Друмире? 2-3 миллиона? Хотя, учитывая азиатскую усидчивость, может оказаться и в несколько раз больше. А ведь это мина, заложенная под нас всех. Рано или поздно она рванет. Не усидят китайцы в границах своего кластера. Когда на расстоянии одного портального прыжка манят сокровищами пустые города бледнолицых. Хорошо, что срыв мира пришелся на вечернюю игровую сессию рок-кластера. 8 часов прайм-тайм, пик игровой активности, помноженный на рукотворный ивент по обороне первого храма и собственных хатоскрайных хатынок. А вот у амеров раннее утро. Проседание в активных игроках чуть ли не на порядок. Пипец котятам. Заносим в красную книгу. Армия вторжения светляков осталась без внешнего руководства, со знатно покорёженным составом. Боевые сотни ужались до размеров неполных десятков. Многие кланы полностью лишились старшего офицерского состава. Уровень катастрофы и лес встающих проблем только сейчас начал доходить до вынужденных переселенцев. Утеряны права доступа в арсеналы, казну и кладовые. Отсутствуют лица с допуском к замковому интерфейсу, клановому автоброкеру со всеми его лотами, управление внешней политикой и внутренней бытовухой. Прищурившийся Оркус подтвердил мои мысли. Многим альянсам и кланам предстоит самораспуститься. Правда, потеряются все виртуальные заначки и счета. Аналитик просчитывал события чуть дальше. Замки можно сдать союзникам, а потом снова захватить для восстановления контроля. Я кивнул, а предметы с аукционов фиктивно выкупить у самих себя. В общем, решения части проблем видны. Хотя все это деньги, время и хаос. Последнего, кстати, мы сейчас добавим. Поднял голову к небу и воспользовался правом прямого обращения, дарованного мне богиней. «Гестия, к тебе взываю!»